Гуру, знаете, что жизнь – это лучшая школа. И нас радует, когда даже мелочи быта и слова окружающих вас, людей, дают вам возможность учиться, приобретать опыт и извлекать из малых явлений полезные вещи. Хороший ученик учится на всем и всегда использует все для накапливания опыта. Как же иначе его приобрести? Особенно полезны враждебные нападения и мелкие, и большие. Они особенно поучительны. Не пройдем без внимания мимо, не пропустим равнодушно ни одного. Все они учат чему-то и помогают многое понимать практически, жизненно. Можно даже чувствовать признательность к этим невольным учителям. Пусть потрудятся и они. Недаром ведь сказано, что тьма гниет для цветов света.